и 25 лет. Две семьи, Плесецкая Щедрин и Брик Катанян, нежно дружили и в чем-то сотрудничали. Щедрин писал музыку к пьесе Катаняна, еще будучи студентом. Молодая семья очень считалась со вкусом и умением Л.Ю. устраивать уютное жилье, и многое в их квартире сделано было по ее совету. В 1963 году они переехали в кооперативную квартиру на улице Горького, и Л.Ю. ездила с ними по магазинам, выискивая что-то красивое и удобное, и советовала, какие мелочи привезти для жилья с гастролей. Унижение и несправедливости, которым подвергали Майю в театре много лет, вызывали у Л.Ю. огромное сочувствие и страстное желание помочь. Унижение? У Плесецкой? Да, именно у нее, как ни у кого другого в театре. В 1953 году уже вспыхнули зарницы неприятностей, которые будут терзать балерину годы. Годы! Вот ее рассказ по возвращении из Индии в 1953 году. Из Рима в Дели лететь несколько часов, и вечером там сразу концерт. Я села на переднее место, а наш хмырь-стукач стал меня сгонять, чтобы сесть самому. Нет, я не сойду. Я классическая танцовщица. Мне нужно вытянуть ноги, иначе они затекут. Мне же вечером танцевать. Я тебе покажу, какая ты классическая танцовщица, — пообещал он мне. И слово сдержал. Обо всех невыездных безобразиях, обидах и несправедливостях, с гневом и болью написано самой Плесецкой в ее книге. Но расскажем, как все же восторжествовала справедливость, поскольку не последнюю роль здесь сыграла Лилия Юрьевна. Итак, Плесецкая, невыездная, меченная клеймом КГБ. Весь театр ездит по миру, а его прима сидит дома и смотрит в окно на очередь в восторг. Каких только попыток не предпринимала Майя, но вырваться из клетки не могла. Лилия Юрьевна, сочувствуя и расстраиваясь, решила, что Майе надо написать письмо Хрущеву и передать его через Арагона, который был в это время в Москве. Писать нужно на самый верх. Однажды мне помогло письмо Сталину о Маяковском. Теперь Плесецкая должна написать Хрущеву, только ему, — настаивала она. Она заставила Арагона, Эльзу, Василия Абгаровича, Щедрина и Майю написать письмо от имени Плесецкой про издевательство и несправедливость. Но встреча с Хрущевым, увы, на сей раз не состоялась. Раздосадованная Л.Ю. не унималась. За спиной у Майи они с Василием Абгаровичем решили послать Щедрина на прием к Шелепину, тогдашнему главе КГБ. Всеми немыслимыми способами узнала Лилия Юрьевна номер телефона, и из ее квартиры Щедрин позвонил. Но говорил он ненастойчиво, и его согласился принять лишь заместитель. «Никаких замов! Только к первому, — жестко сказала Лю. И все вспомнили слова Маяковского. Лили всегда права. Она была недовольна, что столько трудов потратила на добывание телефона, а Щедрин говорил робко, да ведь молодой был, и настаивала на вторичном звонке. Никаких замов, только к первому. Во второй раз там попросили телефон Щедрина, чтобы ему можно было отзвонить из приемной. В штаб-квартире Лилии Юрьевны думали, что в очередной раз отфутболили, но не зря она настаивала. Дело поручили заместителю Шелепина, генералу КГБ Питовранову. Именно он передал письмо Плесецкой Хрущеву и устроил встречу ее с Шелепиным. Ей сказали, что Хрущев ей поверил, и оснований не доверять ей нет. А ковы, парень? И Америка. А затем и весь мир увидели Плесецкую. И Лилия Юрьевна радовалась, кажется, не меньше, чем Майя Щедрин. Больше всех балерин на свете Л.Ю. любила Плесецкую, а больше всех ее балетов, как она уже говорила, «Лебединая» и «Кармен Свиту». Последний, как известно, был ультрановаторским. На премьере зал раскололся, и Лилия Юрьевна, конечно, была среди тех, кто аплодировал, а не шикал. А министр культуры Фурцева возмутилась от всей души. «В кого вы превратили национальную героиню испанского народа?» Тут все поняли, что она не читала Мереме и спутала эту путанку с Долорес и Баруи, — засмеялась Майя. Но вообще ей было не до смеха. Следующие спектакли вдруг запретили. Она заметалась. «В чем дело? Оказалось, что 22 апреля, день рождения Ленина, а табачницы в таверне сидят, широко расставив ноги. Срам один. Боже мой, какая дура эта Фурцева. Что же придумать? — заволновалась Л.Ю. Может быть, позвонить в ЦК? Что за причина ноги врозь? Уж и этого нельзя. В этот вечер посадили табачниц нога на ногу. Комар носу не подточит. И спектакль состоялся. Но вообще балет оставили в репертуаре только после угрозы Плесецкой покинуть сцену, если его запретят. Ибо это ее кредо, Кармен, для нее исповедальня. В искусстве мы знаем такие высокие примеры. Памятник Пушкина, шестую симфонию Чайковского, автопортрет с красными лилиями Натальи Гончаровой. Отказываюсь быть в бедламине людей Цветаевой. В начале 60-х Л.Ю. посоветовала Родиону Щедрину, тогда еще начинающему композитору, написать оперу, действие которой происходит в колхозе. Надо же делать что-то новое. Щедрин сочинил музыку, интонационный мир, который воспроизводил жанр частушки. Поставленный в Большом театре, где привыкли к королям и куртизанкам, спектакль успеха не имел. Это обескуражило всех, но не Лилию Юрьевну. «Вспомните Кармен или Ревизора», — сказала она Щедрину. «Все они на премьерах проваливались. Так же, как и леди Макбет Мценского уезда Шостаковича, слушатели еще не доросли до вашей музыки». Она оказалась права. Оперу не только любовь ставят и в России, и в других странах, выпускают диски, а выдающиеся певцы и музыканты исполняют музыку и сегодня. С Щедриным Л.Ю. часто разговаривала о музыке. Она ходила с ним на концерты классики, слушала ее внимательно, как стихи, а не между прочим. Терпеть не могла, когда во время игры разговаривали. Шостакович, Стравинский, Вайнберг, Щедрин. Очень любила Таривердиева. Не пропускала выдающихся исполнителей. Микеланджело, Рихтера, Шварцкопф. Очень любила Болеро и Ля Вальс Равеля. Часами могла слушать Моцарта. В опере были пристрастия. Пиковая дама, но только в постановке Мейерхольда и леди Макбет Шостаковича. Луиджи Нонно прислал ей запись своей оперы, и она внимательно прослушала ее от начала до конца на проигрывателе. Потом Нонно прислал ей сонату, посвященную ей, но на нотной бумаге, и она досадовала, что не может ее послушать. Многочисленные письма подтверждают, сколь интересным и искренним было общение этих людей все долгие годы их знакомства. За 4 года до смерти Лилии Юрьевны дружба и любовь с Плесецкой и Щедриным кончилась. Объективности ради следует сказать, что отношения прервались по вине Лилии Юрьевны, и причина была нелепая. Про ссору этих людей мне писать трудно, ибо я не был свидетелем разговоров, а лишь поверенным двух сторон, которые, кстати, говорили одно и то же. Итак, к 80-летию Маяковского Юткевич и Катанян задумали сделать на ТВ-фильм о Маяковском и кино, я писал об этом выше. Как всегда бывает в таких случаях, заявку должен был утвердить председатель гостелерадио Лапин, и чем больше знаменитых фамилий было в заявке, тем лучше, одного Маяковского мало. Пригласили Игоря Ильинского комментировать и Щедрина писать музыку. Он сказал Лилии Юрьевне, что к тому времени, через год, когда надо будет писать, он будет занят другой работой, у него уже договор. Ну, вы подпишите эту заявку сейчас для солидности, а через год видно будет, сказала Лилия Юрьевна. И я попрошу вас лично передать эту заявку Лапину из рук в руки, он вас знает и ценит. Щедрин, предупредив, что не сможет заниматься музыкой к Маяковскому, скрипя сердце, поставил свою подпись. Упорно он добивался свидания с Лапиным, чтобы передать из рук в руки. Тот, узнав, о чем речь, неохотно пошел навстречу, и Щедрин из любви к Лилии Юрьевне и Василию Абгаровичу долго его убеждал в интересности затеи, и картину включили в план. Доносы из музея Маяковского появились уже тогда, когда картина подходила к концу. Через год, когда пришло время писать музыку, Щедрин сказал Л.Ю., что он же предупреждал, что будет в это время занят и не сможет писать музыку к фильму Сергея Юткевича, и что можно пригласить другого композитора. Лилия Юрьевна, по-видимому, забыла, что Щедрин говорил ей год назад о своей занятости, обидевшись и разозлившись, в гневе повесила трубку. Щедрин обиделся, что Лилия Юрьевна несправедливо поссорилась с ним, а Майя обиделась за Родион. Хотя причины были нелепы, они перестали разговаривать и встречаться. Обе стороны жалели о ссоре, и вот-вот должны были наладиться отношения. «Я не злопамятна», — говорила Лилия Юрьевна, — «но времени ее жизни не хватило. Я ужасно жалею, что не помирился с Лилией Юрьевной перед ее смертью», — сказал Щедрин. Проблема возраста не могла не волновать Плесецкую, как, впрочем, каждую женщину, но балерину особенно. Время летит быстро, а в театре еще быстрее, оно измеряется сезонами, а сезон от спектакля к спектаклю. Не успеваешь оглянуться, как новый сбор труппы, и год прошел. — Что же делать? — отвечала Лилия Юрьевна, как бы стараясь несколько ее утешить. — Талант не стареет, а стареет, приходит в негодность материал, из которого талант сделан. Вот Утесов, он петь умеет, держится прекрасно, а голоса уже нет. Материал, голос пришел в негодность, пропал. Люся Ильющенко с ее «мо» верно заметила. Приходит опыт, уходит прыжок. У вас в балете это особенно обидно. Молодая женщина в рассвете сил и, пожалуйста, на пенсию. Майя пожала плечами, что в данном случае означало «ну, это как сказать», и доказала всей своей последующей жизнью, что она исключение.